«Выходим. Кишлак в 200 метрах», — скомандовал лейтенант Романенко, молодой офицер, который сам прибыл сюда месяц назад прямо из училища. Они двигались цепью по каменистому склону. Кирилл ушел третьим, не спуская глаз с Димки, который показывал рукой, куда ставить ноги. Афганские камни были предательски скользкими, один неверный шаг мог стоить жизни всей группе. Кишлак Рахи встретил их мертвой тишиной. Глинобитные дувалы, узкие улочки между домами, запах дыма и овечьего помета. Женщины и дети попрятались по домам, только изредка мелькали любопытные глаза в щелях ставен. «Козлов, Макаренко, прочесывайте левый фланг», — приказал Романенко. «Остальные, за мной в центр». Кирилл и Дима осторожно продвигались между глиняными заборами. В одном из двориков копошились куры, в другом, привязанный козел жевал сухую траву, недоверчиво поглядывая на незваных гостей. «Тихо», — шепнул Дима, поднимая кулак. «Слышишь?» — Кирилл замер. Где-то впереди раздавался приглушенный разговор на Дари. Макаренко кивнул на плоскую крышу дома. Там мелькнула тень. «Стой! Руки вверх!» — крикнул Дима по-русски, потом повторил на ломаном Дари. «Даст бала! Даст бала!» С крыши спрыгнул подросток лет 15 в грязной тюбетейке. В глазах плескалась ненависть, но руки он поднял покорно. «Обыскивай!» — кивнул Дима. «Только осторожно! У этих в кармане может что угодно оказаться!» Кирилл неловко обшарил паренька. Никакого оружия, только завернутая в грязную тряпицу кукурузная лепешка да горстка мелких афгани. «Чисто», — коротко доложил он, отступая на шаг. «Отпускаем», — махнул рукой Дима. «Мелочь пузатая, а вот если б калаш нашли». Так что все обошлось и к вечеру операция благополучно завершилась. Никого серьезного не зацепили, разве что тайник с патронами в одном из глинобитных домишек. Обычная рутина, каких десятки. А уже в расположении части Кирилл сидел у костра, заваривая крепкий чефир в потемневшей алюминиевой кружке. Рядом пристроился радист Толик Усевич, веселый псковский парень, который умудрялся ловить маяк даже в этих горах. «Слушай, Козлов», — протянул Толик, колдуя над приемником «Океан», — «а ты домой-то пишешь?» «Пишу», — буркнул Кирилл, затягиваясь сигаретой. «И что строчишь? Про красоты местные? Про горы до закаты?» Кирилл криво усмехнулся, выпуская дым в холодный горный воздух. «Пишу, что служба идет своим чередом, что кормит сносно и что по дому скучаю». «Дело говоришь», — одобрительно кивнул Толик. «Пусть старики спят спокойно». Из приемника вдруг прорезались знакомые позывные маяка, а следом, размеренный голос диктора, говорит: «Москва, передаем последнее известие». А Кирилл допил остывший чай и поплелся в палатку. «Завтра опять подъем в 5 утра». Опять патруль по этим бесконечным кишлакам и тропам. А пока можно вздремнуть, если, конечно, духи не вздумают ночью пошуметь. Он рухнул на жесткую армейскую койку и прикрыл глаза. За брезентовой стенкой кто-то негромко наигрывал на губной гармошке до боли знакомую мелодию. И Кирилл подумал о родной Березовке, о родителях и о том беззаботном времени, когда самой большой проблемой была плохая оценка по математике. Да провалился в тяжелый сон. Тем временем снег скрипел под ногами, когда студенты медицинского института торопливо покидали главный корпус после лекций по анатомии. Мороз нещадно жег щеки, и каждый кутался в свое зимнее пальто или добротную шубу. Маша поправила вязаную шапку и потуже обмотала шею шарфом. Две аккуратные косички выбивались из-под шерстяного убора, а на лице играла та самая обворожительная улыбка, что сводила с ума половину курса. Девушка спешила к выходу, но знакомый голос заставил ее остановиться. «Маша, погоди». Обернувшись, она увидела Андрея Викторовича, высокого, статного парня с проницательными карими глазами и всегда безукоризненно уложенными темными волосами. Отец его служил в министерстве, мать – врач в элитной поликлинике для номенклатуры. Сам Андрей щеголял в добротном драповом пальто и качественных кожаных ботинках, все выдавало в нем отпрыска партийной семьи. «Андрей», – вздохнула Маша, – «опять преследуете меня?» «Не преследую, а хочу проводить до общежития», — улыбнулся он, догоняя девушку. «На дворе такая стужа, одной небезопасно». «Да бросьте», — Маша покачала головой, — «сколько можно повторять? У меня есть жених, Коля. Познакомились мы с ним еще в школе, он парень что надо, живой, веселый. Сейчас в военном училище учится, офицером будет». «Знаю, Андрей не отступал, ты с ним все каникулы зимние провела. Но он же в училище, а я здесь. И потом, чем я хуже твоего Кольки? Он военную стезю избрал, а мы с тобой врачами станем, людей лечить будем». Маша вдруг замерла и взглянула на него с укором. Андрей, не надо, неправильно это, я же объяснила, не стоит за мной ухаживать. Но он уже извлекал из кожаного портфеля небольшую коробочку. Это тебе, просто так, по-товарищески. Что это? Маша смущенно приняла коробку. Духи «Красная Москва», мама в ГУМе доставала, говорит, отличные. Андрей, не могу принять, Маша протянула коробочку обратно. Да что ты, он отступил, это просто знак внимания, между товарищами можно. На прошлой неделе он уже и так преподнес ей томик Есенина в изящном переплете, а позавчера принес коробку конфет. Маша неизменно отказывалась, но он упорствовал, утверждая, что это лишь дружеские знаки внимания. «Пойдем в кино сегодня», — предложил Андрей. «Нет», — покачала головой Маша, поправляя сбившийся платок. «Тогда в театр, я достану билеты», — в голосе Андрея звучала едва скрываемая надежда. «И в театр нет, ну хотя бы в кафе, там такие пломбиры подают, пальчики оближешь». «Нет, и еще раз нет». Маша ускорила шаг. Каблучки ее зимних сапожек застучали по заледенелому тротуару, но Андрей догнал ее и осторожно коснулся рукава пальто. «Маша, ну что ты упрямишься? Я же не на свидание зову, а просто по дружбе. Мы товарищи, однокурсники. Разве нельзя просто время провести вместе?» Маша остановилась у витрины гастронома, где за стеклом красовались банки тушенки и пачки Геркулеса. В его словах действительно была логика. Они учились на одном курсе медицинского, и ничего предосудительного он не предлагал. «Ну ладно», — неуверенно кивнула она, «но только по дружбе, как товарищи». «Конечно», — обрадовался Андрей, и лицо его озарилось такой искренней улыбкой, что Маша невольно улыбнулась в ответ, и они направились на каток под открытым небом. Мороз крепчал, но на катке царило оживление. Из репродукторов лилась музыка, пары кружились по льду, дети с красными от мороза щеками гоняли шайбу, а воздух был пропитан запахом горячего чая. «Ты умеешь кататься?» – спросил Андрей, когда они получили коньки в прокате за 20 копеек. «Немного», – призналась Маша, неуверенно ступая на лед. Андрей же оказался превосходным конькобежцем. Он легко скользил, выписывая изящные восьмерки, затем подкатил к Маше и протянул руку. «Держись за меня, не упадешь». Поначалу Маша стеснялась, но постепенно расслабилась. Андрей был не только искусным на коньках, но и замечательным рассказчиком. «А знаешь», — говорил он, помогая ей удерживать равновесие, «у нас в группе токмаков вчера на анатомии такое выдал. Профессор Иванович спрашивает его про строение сердца, а он отвечает, сердце — это мышца, которая качает кровь и влюбляется». Вся группа покатилась со смеху. «Не может быть, а что профессор?» Маша тоже рассмеялась. А Иванович невозмутимо так говорит, «Молодой человек, если вы будете изучать анатомию по романам Тургенева, то пациентов, наверное, еще лечить станете и стихами Есенина». Андрей изобразил строгое лицо преподавателя, и Маша снова засмеялась. «А еще», — продолжал он, — «помнишь, как на прошлой неделе Сидорова упала в обморок на практике? Оказывается, она перед занятиями ничего не ела, решила к весне похудеть. Представляешь, будущий врач, а сама не понимает, что голодать вредно. Бедная Лена», — посочувствовала Маша, — «а я думала, она просто вида крови испугалась, и за разговорами время растворилось, словно сахар в горячем чае». А когда дежурный объявил о закрытии катка, Маша не поверила, ведь казалось, будто только что зашнуровала коньки, и не заметили, как пролетели часы, — проговорила она, расстегивая ботинки. «Значит, душа радовалась», — отозвался Андрей, и в голосе его звучала такая теплота, что у Маши защемило в груди. До общежития же шли молча, утопая в свежем снегу. У подъезда Андрей остановился и долго смотрел на нее, так пристально, что Маша почувствовала, как румянец разливается по щекам. «Маша», — он помедлил, подбирая слова, — «у тебя глаза как васильки в июльском поле, честное слово». Она опустила ресницы, сердце забилось где-то в горле. «Андрей, что ты?» «Правду говорю», — перебил он мягко. «Послушай, не составишь ли компанию завтра? В консерватории дают симфонический концерт». Маша помолчала, теребя варежку. «Ну, пожалуй, только как товарищи, конечно». «Разумеется, как товарищи», — согласился Андрей, но глаза его лукаво блеснули в свете фонаря. Поднимаясь же после по скрипучим ступеням общежития, Маша чувствовала, как сердце отбивает какой-то новый, незнакомый ритм. Перед глазами всплывали картинки, как Андрей смеялся, подхватывая ее на льду, как галантно подавал руку, как называл ее глаза васильками. «Господи, что же со мной творится?» — думала она, укладываясь на узкую казенную койку. За окном кружил снег, а в голове никак не унимались мысли о его глазах и о том, что товарищи так не смотрят друг на друга. Никогда не думал, что обычные занятия по тактической подготовке могут превратиться в такой балаган, что даже полковник будет держаться за живот от хохота. И я, конечно, не думал, что сам влипну в этот балаган. Но что поделаешь, я всего лишь обычный человек. А началось все с того, что нашей четверке, мне, Кольке Овечкину, Лехе Форсункову и Пашке, поручили отработать на практике тему маскировка и скрытное передвижение в зимних условиях. Стоял лютый февральский мороз, градусов под 30 снега навалило по пояс. Старший лейтенант Кузеванов построил нас в спортзале и объявил задание. «Товарищи курсанты», голос его эхом отдавался под сводами зала, «сегодня отрабатываем элементы зимней маскировки. Задача – незаметно проникнуть к условному объекту, обозначить его и вернуться, не будучи обнаруженными. Объект – сарай за учебным полигоном. Время выполнения – 2 часа. Средства маскировки – подручные. Вопросы есть?» «Товарищ старший лейтенант, а что значит подручные средства?» Поднял руку Паша, как всегда стремящийся все выяснить до мелочей. «Рогозин, это значит, что найдете, то и используете. Проявляйте смекалку», — отрезал Кузеванов. И мы переоделись в зимнюю форму, да вышли на улицу. Мороз сразу ударил в лицо, словно плетью хлестнул. Леха недовольно заворчал, втягивая голову в плечи. «Эх, сейчас бы в столовой борщиц горячий хлебать, а не по сугробам ползать. Форсунков, хватит о жратве думать», — одернул его Колька, поеживаясь от холода. «Давайте лучше план составим. Сенька, ты как главный стратег, что предлагаешь?» Я осмотрелся вокруг. До сарая было метров 400 по открытой местности. Снег искрился на солнце, переливаясь миллионами алмазных крупинок, и любое движение было бы заметно издалека. «Слушайте сюда», — сказал я, щурясь от слепящего блеска, — «нужно замаскироваться под местность. Снег белый, значит, и мы должны быть белыми. А где взять белые?» — спросил Леха. И тут его глаза вдруг загорелись хитрым огоньком. «А давайте простыни из казармы возьмем, накроемся и поползем. Форсунков, ты что, совсем крышей поехал?» — возмутился Колька, замахав руками. «За самовольное изъятие государственного имущества под трибунал загремим. Не изъятие, а временное использование в учебных целях», — хитро прищурился Леха, потирая озябшие руки. Я же подумал и кивнул, в его словах была своя логика. Так мне тогда показалось. «Идея неплохая, только не возьмем тайком, а попросим у дежурного по роте, скажем, что для занятий нужно». Мы вернулись в казарму, где пахло сапожным кремом. Дежурным был курсант Зыков с третьего курса, добродушный сибиряк с широким лицом. «Товарищ курсант», — обратился к нему Леха, вытянувшись по стойке смирно, — «разрешите обратиться?» «Обращайтесь, Форсунков», — кивнул Зыков, не отрываясь от журнала дежурств. «Нам для занятий по тактике нужны 4 простыни. Временно, для маскировки». «Простыни?» — Зыков почесал затылок и недоверчиво покосился на нас. «Ну ладно, только смотрите, не порвите, а то с меня шкуру спустит». Получив же заветные простыни, мы снова вышли на плац и, накинув простыни на головы, поползли по снежной целине цепочкой. Я впереди, за мной Колька, следом Пашка, замыкал Леха. Первую сотню метров прошли как по писаному. Ползли неспешно, стараясь не нарушить тишину зимнего дня. Но вдруг начались неприятности. Леха проваливался в снег по самые уши и безнадежно отставал от группы. «Форсунков, шевелись», — сипел на него Колька, оборачиваясь. «Отстаешь от графика». «Не могу быстрее», — пыхтел Леха. Простыня за что-то зацепилась. Я обернулся и едва сдержал смех. Лехина простыня намертво зацепилась за торчащий из-под снега сухой куст, и он волочил за собой целую ветвь. «Отцепись, болван», — прошептал я. «Стараюсь». Леха дергал ткань, но только глубже запутывался в колючих объятиях. В этот момент Пашка, который полз следом за Колькой, внезапно провалился в снежную ловушку. Под белым покровом оказалась водосточная канава. «Да как так-то?» — взвизгнул Пашка и скрылся под простыней. Колька кинулся его выручать, но поскользнулся и рухнул прямо на него. Они принялись барахтаться в снегу, словно два призрака, сцепившихся в смертельной схватке. «Тише, олухи!» — зашипел я. «Нас рассекретит». Но было поздно. Из-за заснеженных елей показался Кузеванов с биноклем наперевес. Остановился, поднес оптику к глазам и принялся изучать нашу маскировку. «Все, крышка, пробормотал я себе под нос. Но тут случилось невероятное. Леха, который все это время бился с проклятым кустом, резко рванул простыню. Ветка отпустила добычу, и Леха покатился по склону огромным белым комом. Простыня развивалась следом, превращая его в гигантский одуванчик на февральском ветру. «А-а-а!» – вопил Леха, несясь прямиком на Кузеванова. Старший лейтенант увидел мчащийся на него белый снаряд и в панике отскочил в сторону. Леха же пронесся мимо и с грохотом врезался в сугроб у самого сарая, нашей заветной цели. «Есть контакт с объектом!» – радостно заорал Леха, высунув голову из снежного плена. «Мы с Колькой и Пашкой тоже покатились вниз, забыв о всякой скрытности. Просто не полоскались на ветру, снег взметался фонтанами. Мы походили на три белых смерча, сошедших с ума». Кузеванов же стоял с отвисшей челюстью, а затем вдруг разразился хохотом. «Курсанты, что за представление, товарищ старший лейтенант?» – отрапортовал я, выкарабкиваясь из сугроба и отряхивая снег. «Задание выполнено, объект достигнут». Каким образом достигнут, Кузеванов не мог сдержать смех, хватаясь за бока. «Методом ЭЭС скоростной маскировки», – выпалил Колька, пытаясь сохранить серьезность. «Скоростной маскировки», – старший лейтенант согнулся пополам от хохота. «Так точно», – подхватил Пашка. «Мы разработали новый тактический прием, условное наименование – белые торпеды». Леха тем временем отряхивался от снега, выковыривая его из-за воротника. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться». Леха вытянулся по стойке смирно. «А обратно тоже применяем скоростную маскировку, Форсунков. Ты что, хочешь меня до инфаркта довести?» Кузеванов утирал выступившие слезы. В этот момент к нам приближался полковник, начальник курса. Мы мгновенно замерли в стойке смирно, но вид имели еще тот, закутанные в белые простыни, перепачканные снегом и с пунцовыми от мороза носами. «Кротов, что здесь происходит?» — строго поинтересовался полковник. «Товарищ полковник, курсанты отрабатывают элементы зимней маскировки», — с трудом сдерживая смех, отрапортовал старший лейтенант, а тот окинул нас внимательным взглядом. «Ну и как успехи?» «Объект достигнут, товарищ полковник», — бодро доложил я. «Каким способом?» «Новаторским, товарищ полковник», — не растерялся Колька. Полковник подошел к Лехе, который все еще выковыривал снег из-за воротника. «Курсант Форсунков, доложите о сути новаторского метода». Леха же с самым серьезным видом отрапортовал. «Товарищ полковник, суть метода заключается в использовании естественных природных условий для достижения максимальной скорости передвижения при сохранении маскировочных свойств. То есть...» — полковник прищурился. «То есть катимся с горки, и никого не видно», — простодушно пояснил Леха. Полковник помолчал секунду, а затем разразился таким раскатистым хохотом, что даже вороны из заснеженных елей сорвались в испуге. «Курсанты», — произнес он, отсмеявшись, — «за изобретательность, зачет, за выполнение боевой задачи, зачет, за то, что развеселили старого служаку, дополнительный зачет». «Товарищ полковник, а взыскание?» — робко поинтересовался Пашка. «Какое взыскание? Задачу ведь выполнили, объект достигли». Он снова рассмеялся. «Правда, методы у вас, скажем так, нестандартные». «Товарищ полковник», — осмелел Колька, — «а можно этот способ в наставление внести? Скоростная маскировка по методу снежного кома, и в конце надо добавить было мою фамилию, что по моему методу». Возмутился Леха, глаза его сверкнули обидой. «Это же я придумал». «Ты не придумал, ты просто шлепнулся», — возразил Пашка, отряхивая снег. «Не шлепнулся, а применил законы физики», — гордо выпрямился Леха, словно защищая диссертацию. «Какие еще законы физики?» — недоуменно почесал затылок Колька. «Закон всемирного тяготения», — торжественно возвестил Леха, воздев палец к небу. «Все тела стремятся к земле». И мы снова покатились со смеху, даже полковник не выдержал, уголки его губ предательски дрогнули. «Форсунков, вы у нас еще и физик-теоретик оказались», — покачал головой. «Ну что ж, курсанты, марш в казарму, и просто не верните в том виде, в каком получали». Мы выстроились в колонну по два и зашагали по протоптанной дорожке. Леха же не унимался, размахивая руками. «А что, метод рабочий, быстро, эффективно, с огоньком. Форсунков, ты настоящий самородок», — восхищался Колька. «Только в следующий раз предупреждай, когда собираешься законы физики применять». «А я что, знал, что покачусь кубарем», — оправдывался Леха, разводя руками. «Сам не ожидал такого эффекта, зато как лихо получилось», — подхватил Пашка. «А я шагал и думал, вот они, эти мгновения, что врезаются в память навсегда. Когда через годы мы будем собираться вместе на встречах, обязательно вспомним, как Леха изобрел скоростную маскировку и как полковник давился от смеха. В казарме же нас поджидали сокурсники, которые тоже уже сдали все. Дневальный по роте увидел наши простыни и присвистнул. Вы что с ними творили? На санках катались, не на санках, а на заднице, радостно доложил Леха. И мы снова разразились хохотом, наперебой рассказывая подробности нашего боевого крещения. А байка про белые торпеды еще долго гуляла по училищу, старшекурсники при встрече непременно нас подкалывали. Ну что, торпеды, как успехи в маскировке? Улыбался Лосев. Все по науке, по методу Форсункова. И мы с гордостью отвечали. А вечером, когда мы уже переоделись и готовились к отбою, к нам подошел старшина. Завидев его каменное лицо, мы четверо мгновенно соскочили с коек. «Товарищ старшина!» — рявкнули хором. «Так-так, герои-маскировщики!» — протянул он, окидывая нас тяжелым взглядом. «Дошли до меня слухи про ваши подвиги. Простыни казенные в снегу валяли, говорят, товарищ старшина, простыни целы!» — бодро отрапортовал Пашка, демонстрируя аккуратно сложенное казенное белье. Старшина взял простыню в руки, развернул и принялся внимательно осматривать каждый сантиметр ткани. «Форсунков, а это что такое?» Он ткнул указательным пальцем в небольшую дырочку размером с копейку. «Товарищ старшина, это от сучка зацепилось». Леха мгновенно побледнел, словно вся кровь отхлынула от лица. «От сучка?» — грозно переспросил старшина, прищурив глаза. «Так точно», — подтвердил он. «Я за куст зацепился, когда по-пластунски полз на тактических занятиях. А потом что делал? Отцеплялся, товарищ старшина». «Как отцеплялся?» Леха замялся, понимая, что загнал себя в угол. «Ну дергал, дергал». Старшина поднял бровь, и в его голосе послышались опасные нотки. «Так точно». «А потом покатился». «Покатился?» «Ну да, с горки как снежный ком». Старшина секунду молчал, переваривая услышанное, а потом вдруг фыркнул и едва сдержал смех. «Форсунков, ты у нас, оказывается, лыжник-экстремал. Ладно, курсанты, на этот раз прощаю, но чтобы больше казенное имущество по сугробам не катали». «Есть, товарищ старшина», — хором отрапортовали мы, едва сдерживая облегченные вздохи. Когда же тот скрылся за дверью казармы, к нам тут же сбежались остальные ребята из взвода. «Ну, выкладывайте», — потребовал Дятлов, глаза его горели любопытством. «Как вы умудрились полковника до слез довести?» «Да ничего особенного», — скромно отвечал я. «Просто маскировку отрабатывали, маскировку под привидений», — добавил Леха, и вся казарма взорвалась смехом. «Слушайте, а правда, что вы новый способ изобрели?» — спросил Толик Воронов, наш комсорг взвода, с неподдельным интересом. «Не мы, а Форсунков», — указал на Леху Пашка. «Он у нас теоретик». «Какой я теоретик?» — возмутился Леха, размахивая руками. «Я практик, я на собственной шкуре все проверил, на собственной попе, ты хотел сказать». Поправил его Колька. Все снова расхохотались, и казарма наполнилась тем особым духом товарищества, который рождается только в стенах военного училища. Но тут в помещение вошел старший лейтенант, и смех мгновенно стих. «Отбой через 10 минут», — объявил он четким командным голосом. «Курсанты Семенов, Овечкин, Форсунков и Рогозин, ко мне». Мы подошли к нему, гадая, что еще могло случиться, и в душе каждого поселилась тревога. «Товарищи курсанты», — произнес Кузеванов, глядя на нас серьезным взглядом, — «завтра в 8:00 явиться к начальнику курса, в парадной форме». «Товарищ старший лейтенант, а по какому поводу?» — осторожно поинтересовался я, стараясь не выдать волнения. «Полковник желает лично побеседовать с изобретателями нового способа маскировки», — ответил он, и в уголках его глаз мелькнуло что-то похожее на усмешку. А когда дверь за ним закрылась, мы обменялись тяжелыми взглядами. В казарме повисла гнетущая тишина. «Все, приплыли», — глухо пробормотал Пашка, опускаясь на койку. «Завтра точно вылетим отсюда». «С чего бы это?» — запротестовал Колька. «Задание ведь выполнили». «Выполнили-то выполнили, да вот только как», — тяжело вздохнул я. «Небось хочет разнести нас в пух и прах за легкомысленное отношение к боевой подготовке. А может, наоборот, отметить», — робко предположил Леха. «Он же говорил, что за находчивость зачет поставит». «Форсунков, ты неисправимый мечтатель», — покачал головой Пашка. «За подобные выкрутасы обычно по полной программе разбирают». Но Леха не сдавался. «Да что мы такого натворили? Ползли, как положено по уставу. Маскировались, как на занятиях учили. Разве я виноват, что законы природы сработали? Да уж, не виноват, но это мало что меняло. Легли мы поздно, но сон не шел. Ворочались на скрипучих койках, мысленно прокручивая завтрашний разговор с полковником. Леха даже вызвался заготовить научное обоснование своего метода. «Слушайте, а что если я расскажу про физические законы?» – шептал он в полутьме казармы. «Про силу тяжести, про ускорение свободного падения. Форсунков, заткнись и спи», – зашипел Колька. И без того неприятностей по горло. Утром же поднялись ни свет ни заря, тщательно выгладили парадно-выходную форму. Пашка даже предложил провести репетицию. «Давайте отработаем, как станем докладывать», — сказал он, поправляя ремень. «А что докладывать-то?» — спросил Колька. «Ну что мы ни при чем, что так вышло, Рогозин, да мы и правда ни при чем», — горячился Леха. «Честно выполняли приказ, честно-то честно, да только результат», — протянул я. «Ровно же в 8 утра мы застыли перед дверью кабинета полковника, и я негромко постучал. Войдите», — донесся знакомый властный голос. «Мы вошли и замерли словно вкопанные. Товарищ полковник, курсанты Семенов, Овечкин, Форсунков и Рогозин по вашему приказу прибыли», — четко отрапортовал я. Полковник сидел за массивным письменным столом и пристально нас разглядывал. На его лице блуждала едва заметная улыбка, то ли добрая, то ли зловещая. «Вольно», — произнес он наконец, — «присаживайтесь». Мы опустились на деревянные стулья перед столом, держа спины прямо и не отводя взгляда от полковника. «Так, товарищи изобретатели», — начал он, поправляя очки и откидываясь на спинку казенного стула. «Расскажите-ка мне подробнее про ваш метод. Особенно интересует теоретическое обоснование». Мы переглянулись, в кабинете пахло свежей краской, стены недавно подновили к очередной проверке. И Леха откашлялся и начал тараторить, как по писаному. «Товарищ полковник, суть метода заключается в использовании естественных природных факторов для достижения максимальной эффективности при выполнении боевых задач». Форсунков. Резко перебил его полковник, и мы все вздрогнули. «Говорите по-человечески, без этой канцелярщины». Леха сглотнул, покраснел и выдал честную правду. «Ну, зацепился я за куст, дернул посильнее, отцепился и покатился с горки вниз головой. И что же, по-вашему, в этом революционного? А то, что я быстрее всех добрался до цели», — гордо заявил Леха, и в глазах его заблестел азарт. «Быстро, дело хорошее», — кивнул полковник, и в уголках его глаз заиграли смешинки. «А управляемость процесса как обстоит?» «Какая еще управляемость?» — искренне не понял Леха. «Ну, могли вы изменить направление движения, затормозить в нужный момент, ускориться?» «Не мог», — Леха почесал затылок. «То есть метод совершенно неуправляемый, получается, что так? А если бы на пути оказался противник, я снес бы его, нанеся урон», — находчиво ответил Леха. Полковник не выдержал и расхохотался так, что аж погоны затряслись. «Форсунков, да вы у нас стратег. Поражать противника собственным телом — это что-то новенькое в военной науке. Эффективно же», — не сдавался Леха, воодушевляясь. «Эффективно, спору нет», — согласился полковник, утирая выступившие слезы. «Но применение строго одноразовое. После первого боевого использования боец гарантированно выходит из строя». «Почему?» — удивился Леха. «Потому что намертво застревает в сугробе». Полковник снова прыснул. Мы все не выдержали и заржали в голос. Даже Пашка, который обычно трясся от страха перед начальством, захихикал. Напряжение спало, как с плеч. «Ладно, курсанты», — сказал полковник, успокаиваясь и промокая глаза платком. «Скажу честно, давно так не смеялся. Вчера вечером рассказывал супруге про ваши подвиги, так она до самого утра посмеивалась». «Товарищ полковник», — робко подал голос Пашка, — «а наказание будет?» «Какое наказание? За что?» — искренне удивился полковник. «Вы же задание выполнили. Правда, способом весьма нестандартным, но выполнили. А то, что при этом всех развеселили, так это только в плюс. Здесь без смеха никуда». «Товарищ полковник», — встрял Колька, осмелев, — «а можно вопрос? А если мы еще что-нибудь такое изобретем, Овечкин?» — засмеялся полковник. «Только предупреждайте заранее, а то сердце у меня уже не молодое, могу не выдержать таких сюрпризов». «Есть, товарищ полковник», — грянули мы хором, как один. «Все, идите. И запомните, армия любит смелых и находчивых, но в разумных пределах». Мы вышли из кабинета с облегчением на душе. В коридоре уже толпились ребята из взвода, лица напряженные, глаза полны любопытства. «Ну что, отчислили?» — первым не выдержал Дятлов. «Нет, «Примировали», — радостно выпалил Леха. «Как это примировали?» «Полковник сказал, что мы молодцы», — добавил Колька, сияя от счастья. «И что жена его всю ночь хихикала?» Не удержался Пашка. «Рогозин, ты что мелешь?» — одернул его я. «А что? Правда ведь, весь день нас в общем поздравляли курсанты из других взводов. История про белые торпеды разлетелась по всему училищу быстрее радиоволн, а к вечеру к нам подошел старший лейтенант, лицо серьезное, но в глазах плясали чертики. «Ну что, изобретатели?» – произнес он с едва заметной улыбкой. «Завтра у нас снова тактика, только на этот раз без простыней. Товарищ старший лейтенант, разрешите вопрос?» – спросил Леха. «Говори, Форсунков». «А если погода будет подходящая для эксперимента, Форсунков?» Голос Кузеванова стал строже, но глаза по-прежнему смеялись. «Если ты еще раз покатишься с горки во время занятий, я тебя самого в сугроб закопаю по самые уши». «Есть, товарищ старший лейтенант», — бодро отрапортовал Леха. А когда тот ушел, я, лежа на казенной койке, размышлял о том, как удивительно устроена наша жизнь здесь. Несмотря на железную дисциплину и строгий устав, здесь находится место для смеха и настоящей дружбы. И какое счастье, что у нас такие командиры, умеют не только требовать по всей строгости, но и понимать курсантские души. Ну да ладно об этом. Все, спать. Глава 14. Апрельское солнце пробивалось сквозь высокие окна аудитории, а мы тем временем изучали тактику общевойскового боя. Майор Кравцов размеренно излагал принципы наступательных действий мотострелкового взвода, а я старательно водил пером по страницам тетради, украдкой поглядывая на товарищей. Овечкин сидел рядом и сосредоточенно выводил схемы в общей тетради, морща лоб от напряжения. Позади устроились Леха и Пашка, тот педантично выписывал каждую букву своим аккуратным почерком. «Товарищ курсант Овечкин!» И тут внезапно рявкнул майор. «К доске! Показать развертывание взвода в боевой порядок!» Коля резко поднялся, стул жалобно скрипнул под его весом. И я заметил, как дрогнула его челюсть. Тактика давалась ему туго, не то что строевая или физподготовка, где он был среди лучших в роте. У доски Коля замялся, неуверенно взял мел и принялся чертить. Но сразу стало ясно, путает. Вместо классического построения боевого порядка выходила какая-то нелепица. «Стоп!» — гаркнул Кравцов. «Что за самодеятельность, курсант? Где это видано, чтобы пулеметчики шли в первом эшелоне без прикрытия стрелков?» Овечкин махом вспыхнул, как маков цвет, стер неверные линии и попытался исправить положение, но лишь больше запутался в собственных чертежах. «Садитесь, товарищ Овечкин!» Неудовлетворительно, холодно отчеканил майор и вызвал к доске следующего. После занятий же мы, по обыкновению, потянулись в казарму, а Коля шагал молча, сжав кулаки до белизны костяшек. «Ерунда все это!» — попробовал я его приободрить. «С кем не случается, завтра пересдашь, легко тебе рассуждать», — огрызнулся Коля. «Ты у нас голова, все на лету схватываешь. Причем здесь это? Просто теории больше надо подтянуть. А ты думаешь, я не занимаюсь?» Коля резко остановился посреди коридора. «Да отбоя сижу, зубрю эти схемы, а толку, как с козла молока». Леха с Пашкой переглянулись, такого-то на от добродушного Овечкина мы отродясь не слыхивали. «Слушай, Коль», — осторожно вступил Пашка, — «может, вместе позанимаемся?» «Сенька растолкует. Не нужны мне его растолковывания», — вспыхнул Коля. «Осточертело уже. Везде Сенька впереди планеты всей, и в учебе, и в спорте. А мы что, последние дураки?» Что-то болезненно сжалось у меня в груди. «Откуда вдруг такая желчь?» «Коля, ты о чем толкуешь?» «Не понял я. Мы же товарищи, друг другу помогаем». «Товарищи?» Коля криво усмехнулся, но глаза его оставались жесткими. «А помнишь, как на прошлой неделе ты мне помог с контрольной по математике?» Подсказал неверный ответ, и я двойку схлопотал. И я даже растерялся в тот момент от его слов. Да, была такая история, сам ошибся в расчетах и невольно сбил Колю с толку. Но ведь это была обычная ошибка, с кем не бывает. «Коль, я же не нарочно, сам промахнулся». «Конечно, не нарочно», — протянул он с горечью. «А когда старшина отделения искал старшего в наряд по столовой, кто первым руку поднял?» «Сенька». «И получил благодарность в приказе. А мы что, не хотели?» «Да я просто быстрее сообразил. Начал закипать и я. И вообще, никто не мешал тебе тоже вызваться». «Ага, быстрее сообразил». Коля сделал шаг ко мне, и в его голосе звучала боль. «Всегда ты быстрее, всегда впереди батьки в пекло. Надоело в твоей тени маячить. Леха уже даже попытался встать между нами. Парни, да что вы, из-за ерунды ругаетесь. Это не ерунда, отрезал Коля, и голос его дрогнул. Устал быть вечно вторым. В спорте, Сенька у нас лучше всех. В учебе, Сенька круглый отличник. На строевых смотрах, опять Сенька лучший. Везде Сенька, Сенька. Я смотрел на товарища и не узнавал его. Этот накопившийся яд, эта черная зависть, откуда все это взялось? Неужели столько времени он носил это в себе? Знаешь что, Овечкин, сказал я, стараясь держать голос ровно, если тебе так тяжело со мной дружить, то не дружи, никто силком не тащит. Овечкин сначала побледнел, но потом снова залился краской. Вот именно, не буду, надоело мне твое покровительство. И, круто развернувшись, быстро зашагал прочь по коридору казармы, а мы с Лехой и Пашкой остались стоять, словно громом пораженные. «Ну и дурак», — тихо сказал Леха, качая головой. «Сам виноват, что плохо готовится к занятиям, а на тебя зло берет». «Пройдет», — добавил Пашка неуверенно. «Остынет и придет мириться». Но я понимал, что не пройдет. В Колиных глазах я увидел что-то такое, что просто так не исчезнет. Обиду, которая копилась, видимо, не один месяц. Вечером же, лежа на казенной койке после команды «Отбой», я ворочался и думал о случившемся. Неужели я действительно был таким нестерпимым, выпендривался, показывал свое превосходство? Нет, я просто старался учиться как положено, заниматься в спортивных секциях. А может, Коля прав, и я невольно затмевал его, но ведь он сам виноват в том, что получил двойку по тактике. Не готовился как следует к семинару, а теперь ищет крайнего, и это зависть. Неужели наша дружба была для него только мучением? За соседней койкой Коля лежал, отвернувшись к стене. Мы больше не разговаривали, и следующая неделя стала для меня настоящим испытанием. Он держался от меня на расстоянии, словно я был прокаженным. В столовой даже садился за другой стол и на лекциях пересел в дальний ряд, а в казарме мы существовали как два незнакомца, которых случайно поселили в одном взводе. Леха и Пашка мучились не меньше нашего. Они пытались нас помирить, то подсаживаясь ко мне, то к Коле, намекая, что пора бы уже забыть дурацкую ссору. Пашка даже попробовал устроить случайную встречу, заманив нас в кабинет раньше всех перед занятием, чтобы настроить на разговор. Но Коля, увидев меня, развернулся и вышел, не сказав ни слова. «Сень, ну сделай первый шаг», — уговаривал меня как-то Леха потом, присев на край койки. «Ты же у нас самый разумный, взрослый не по годам». Я и сам понимал, надо что-то делать. Мне не хватало дружбы с Овечкиным, его простодушных шуток, привычного нашего общения. Но гордость не давала подойти первым. С какой стати мне извиняться, если ничего плохого не делал? А к концу недели я заметил, Коля стал еще мрачнее. Если раньше просто избегал меня, то теперь ходил с таким лицом, словно кто-то помер. Совсем не похоже это было на него, ведь он обычно не мог долго злиться и быстро отходил от любых обид. Но разгадка пришла неожиданно во время огневой подготовки. Изучали мы устройство автомата, и старшина вызвал к столу нескольких курсантов для практической разборки оружия. «Курсант Овечкин, неполную разборку, показать», — скомандовал старшина. Коля подошел к столу, взял автомат и начал разборку. И я опять почти сразу заметил, делает что-то не так, слишком резко дергает затворную раму, последовательность не соблюдает. Еще мгновение, и может сломать механизм или, что хуже, травму получить. И не думая о нашей ссоре, я вскочил с места. «Товарищ старшина, разрешите помочь товарищу сидеть, курсант Семенов», — рявкнул Петров. «Пусть сам разбирается». Но я видел, Коля вот-вот роковую ошибку совершит. Пытается газовую трубку снять, не отведя предварительно затворную раму в заднее положение. «Коля, стой!» — крикнул я, не обращая внимания на окрик старшины. Сначала затвор, тот замер, посмотрел на автомат, потом на меня. В глазах его промелькнуло понимание, еще секунда, и действительно мог что-то сломать или пораниться. «Курсант Семенов, к доске!» — гаркнул старшина. «Раз такой умный, сами покажите». Подошел я, быстро и четко выполнил разборку, объясняя каждое действие. Старшина же недовольно кивнул. «Садитесь оба, курсант Овечкин, дома повторите порядок разборки, и внимательнее будьте». И после занятий Коля догнал меня в коридоре. «Сенька, спасибо», — сказал неохотно, не глядя в глаза, мог влипнуть серьезно. Посмотрел же я на него внимательнее. Лицо осунувшееся, под глазами темные круги, вид совершенно потерянный. «Коль, что с тобой стряслось?» — спросил. «Лица на тебе нет, не из-за нашей ссоры это?» Овечкин помолчал, потом тяжело вздохнул, так, словно всю тяжесть мира на плечи взвалил. Маша написала, голос дрогнул, как струна под ветром. Сказала, что больше ждать не станет. Встречается теперь с каким-то однокурсником из медицинского. Я лишь развел руками и невольно улыбнулся, а потом и вовсе рассмеялся, не со зла, а от облегчения какого-то. И это все, Коля аж удивленно поглядел на меня. Как это, все? А тебе этого мало разве, Коль? Ну подумай головой, сказал я, все еще улыбаясь. Никто же не помер. Ну ушла и ушла, это даже к лучшему, что ушла. Зачем злобу в сердце носить или обиду лелеять? Пусть себе живет как знает, а ты получше встретишь. Мы же еще молодые, вся жизнь впереди расстилается. Коля сначала нахмурился, а потом задумался. И постепенно лицо его начало проясняться, как небо после грозы. Да наверное, ты прав, медленно проговорил он. Просто больно было до чертиков. Думал, что любит по-настоящему, а она показала свое истинное лицо, закончил я за него. Лучше сейчас узнать, чем через несколько лет. Представь только, если бы ты на ней женился, а она потом с кем-то другим сбежала. Коля кивнул, и я увидел, как с его плеч словно пудовая гиря свалилась. «Сень, прости меня», — сказал он тихо, почти шепотом. «Я дурак набитый. Из-за этой истории с Машей на всех злился, а больше всего на тебя. Завидовал черной завистью, что у тебя все ладится, а у меня. Забудь», — махнул я рукой, — «мы же товарищи. Бывает такое». В этот же момент к нам подбежали Леха с Пашкой, которые издалека наблюдали за нашим разговором. «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнул Леха. «А то уже думали, что до самого выпуска молчать станете». «Пошли в столовку», — предложил Пашка. «Отметим примирение. Там сегодня котлеты дают, говорят, вкусные». Мы рассмеялись и направились все вместе в столовую. Коля шел рядом со мной и вдруг сказал: «А знаешь, Сень, ты прав насчет Маши. Если честно подумать, она мне и не очень-то подходила. Все время конючила, что мало времени ей уделяю, что в училище пропадаю. Странно это, в общем, все. Вот видишь», — подмигнул я, — «а теперь найдешь такую, которая будет гордиться, что у нее парень, будущий офицер». «Точно», — засмеялся Коля, и я понял, что мой старый друг вернулся ко мне. Так закончилась наша серьезная размолвка, и мы поняли тогда, что настоящая дружба крепче любых обид и недоразумений, как закаленная сталь, которая от огня только прочнее становится. Афганистан, весна, караван-призрак, утреннее солнце едва пробивалось сквозь пыльную дымку, когда колонна из 7 машин выстроилась у ворот базы. БТР-70 замыкал строй, его башня медленно поворачивалась, словно сонный зверь принюхивался к утреннему воздуху. «Козлов, живо в кузов!» — рявкнул старшина Петренко, хлопнув ладонью по борту. «Не на дачу едем». Кирилл поправил автомат на плече и забрался в кузов грузовика. Дни в Афганистане еще не успели стереть с лица юношескую мягкость, но глаза уже приобрели ту особую настороженность, что приходит к пацанам в горячих точках. «Кирюха, садись рядом», — подвинулся Димка Макаренко. «Слышал, куда тащит?» «Врахи опять», — буркнул пулеметчик Гриша Захаров, пристраивая свой ПКМ у борта. «Третий раз за месяц. Достало уже». Радист Толик Усевич в этот момент возился с Р-105М, настраивая частоты. «Связь дрянь сегодня», — пожаловался он. «Помехи какие-то. Вчера тоже было». Старшина Петренко тем временем забрался в кабину к водителю, молчаливому узбеку Рахману, который мотал здесь уже второй срок и знал здешние дороги как облупленные. «Ну что, орлы», — обратился Петренко к солдатам в кузове. «Маршрут знакомый. Дорохи 4 часа тащиться, если не застрянем. Проверим еще один кишлак, пересчитаем бородачей и домой». «Вопросы, а что там стряслось?» — спросил Кирилл. «Вроде неделю назад тихо было. Местные жалуются на странные звуки по ночам», — ответил старшина, закуривая сигарету. «То ли духи балуются, то ли еще какая напасть. На месте разберемся». Колонна тронулась. Пыль столбом взвелась за машинами, и вскоре база растворилась за поворотом серпантина. Первые 2 часа прошли тихо. Солдаты дремали, покачиваясь в такт движению грузовика по разбитой дороге. Кирилл смотрел на проплывающие скалы и думал о доме, березовые рощи, совсем другое небо. «Эй, салага!» — толкнул его в бок Гриша. «Не кисни». «Не кисну», — вздохнул Кирилл. «Так держать», — подмигнул Димка. Главное, башку береги, и старших слушай. Около же полудня колонна встала на короткий привал. Солдаты размяли затекшие ноги, хлебнули из алюминиевых фляжек. А Толик снова копался в рации. Что-то совсем связь пропала, нахмурился он. База молчит. Горы, махнул рукой Петренко, стряхивая пепел с сигареты. Здесь всегда беда со связью. Поехали дальше, там разберемся. Но через полчаса стало ясно, дело не только в горах. Рация молчала мертво, даже привычного треска не было. А потом начались другие странности. Первым это заметил водитель Рахман. Резко ударил по тормозам и высунулся из кабины. Товарищ старшина, компас с ума сошел. Петренко подошел к кабине и глянул на приборную доску. Стрелка компаса металась, как бешеная, то влево, то вправо, словно потеряла всякий смысл. «Что за черт?» – пробормотал старшина, почесав затылок. «Да вы на часы посмотрите», – добавил Рахман, кивнув на панель. Электронные часики на приборке творили какую-то чушь, цифры скакали, как на неисправном калькуляторе. «Толик!» – гаркнул Петренко. «Беги сюда!» – радист подбежал, сжимая в руках рацию. «Товарищ старшина, у меня тоже что-то не то творится. Батарейки свежие поставил, а рация то работает, то молчит. Сама по себе включается-выключается». И Кирилл почувствовал, как мурашки побежали по спине. Что-то тут было неладно. Воздух будто загустел, дышать стало тяжело, как перед грозой в горах. «Может, назад повернем?» – предложил Димка, и голос его дрогнул. «Не городи чушь», – отрезал Петренко. «Техника барахлит, дело житейское. Едем дальше». Но не прошло и километра, как встал головной транспорт. Из кабины выскочил сержант, командир передовой машины. «Петренко!» – заорал он, размахивая руками. «Мотор глохнет, и не только у меня». И правда, по всей колонне началась чертовщина. Движки работали с перебоями, чихали, глохли, снова заводились со скрипом. БТР в хвосте дважды вставал колом. «Что творится?» – спросил Кирилл у Гриши. «Черт его знает», – ответил пулеметчик, но Кирилл заметил, как тот нервно сжимает свое оружие. И Петренко собрал командиров машин на летучку. Кирилл увидел, как они горячо спорят, тычут пальцами в сторону гор, качают головами. Наконец старшина вернулся с кислой миной. «Слушай команду», – бросил он солдатам. «Техника по всей колонне барахлит. Связь пропала. Топаем пешком до ближайшего кишлака. Там попробуем выйти на базу». «А машины как?» – спросил Димка. «Оставляем. Но товарищ старшина», – начал было Толик, а вдруг, без базара, – рявкнул Петренко. «Приказ есть приказ». Солдаты начали вылезать из кузовов. Кирилл подхватил оружие, подсумки с рожками, алюминиевую флягу. Странное чувство не отпускало, будто они совершают роковую ошибку. «Кирюха», – тихо сказал ему Димка, – «у меня нехорошие предчувствия». «У меня тоже», – признался Кирилл, поправляя лямку автомата. «Но приказ есть приказ». Группа из 15 человек двинулась по горной тропе, оставив позади транспорт с ящиками патронов и тушенкой. «Далеко топать?» – спросил Гриша у Петренко, утирая пот с лба. «Километра 3, не больше», – ответил старшина, разворачивая потрепанную карту генштаба. «Там кишлак есть, а за ним – наш блокпост». Но через час марша стало ясно, что все слишком уж подозрительно. Тропа, которая должна была привести к кишлаку, вдруг свернула в совсем другую сторону. Ориентиры не сходились с картой. «Товарищ старшина», – сказал один из сержантов, – «мы не туда идем». Петренко остановился, снова развернул карту, водя пальцем по линиям. «Не может быть, этот маршрут я знаю идеально». «А солнце где?» – спросил Толик, щурясь. Все задрали головы. Солнце висело не там, где полагалось в это время дня. Более того, словно застыло на месте, не двигаясь по небосводу. «Какого черта?» – выругался Петренко, и в его голосе впервые прозвучала растерянность. У Кирилла же по спине пробежал холодок. «Товарищ старшина», – тихо проговорил Димка, – «может, лучше к машинам вернемся?» «Точно», – поддержал Гриша. «Место какое-то поганое». Петренко колебался. Отступать было не в его правилах, но происходящее не лезло ни в какие ворота. «Ладно», – наконец решил он, – «возвращаемся». Но когда повернули назад, тропы как не бывало. Вместо знакомой дороги перед ними зиял крутой склон, заросший колючей марчой. «Быть не может», – прошептал Толик. «Мы же только что тут прошли». «Спокойно», — сказал Петренко, но голос его дрогнул. «Просто с пути сбились. Найдем дорогу». Искали обратный путь еще 2 часа, но местность словно подменили. Знакомые приметы исчезли, появились новые скалы и расщелины, которых отродясь здесь не было. «Товарищ старшина», — сказал сержант Волков, такое чувство, что мы по кругу ходим. И у меня такое же, кивнул Гриша, вытирая испарину. Кирилл заметил еще одну странность, их тени, слишком короткие для этого времени и падали не в ту сторону. Ребята, тихо позвал он, на тени свои гляньте. Все посмотрели под ноги. Несколько секунд стояла мертвая тишина. Мать-перемать, выдохнул Димка. Что за чертовщина? Не знаю, признался Петренко. Но мне это совсем не нравится. И вдруг Толик заорал. Старшина, связь, связь есть. Он лихорадочно крутил ручки. В динамике зашипело, затрещало, а потом прорвался голос. Повторяю всем постам приборы с ума сошли, магнитная аномалия, немедленно покинуть зону. Голос оборвался так же неожиданно, как и прозвучал в эфире. Что он там бормотал? Спросил Петренко. Про какую-то магнитную штуковину говорил. Толик покрутил ручку настройки на рации. И чтобы мы отсюда сматывались поскорее. Из какой зоны? Да кто ж его знает? Опять молчит, зараза. Петренко почесал небритую щеку. Магнитная аномалия? Это могло бы объяснить, почему компасы крутятся как бешеные, а рация то работает, то нет. Но отчего вся местность словно подменили, товарищи? Произнес он, глядя на притихших солдат, похоже, мы и впрямь попали в какую-то чертовщину. Надо сваливать отсюда, пока не поздно. А куда идти-то? Волков беспомощно развел руками. По солнцу попробуем. Петренко кивнул на светило, которое так и висело в одной точке. Хоть оно и ведет себя как полоумное. И час спустя они наткнулись на узкую расщелину в скалах. Что-то поблескивало в ее глубине. Водичка. Обрадовался Гриша. Глянем, что там. В расщелине же журчал тоненький ручеек, только вода в нем была какая-то неправильная, с металлическим отливом, словно разбавленная ртуть. «Руки прочь!» — резко скомандовал Петренко. «Кто его знает, что это за бурда?» Кирилл присел у самой воды и заглянул в нее. Его собственное лицо смотрело на него из глубины, но было каким-то расплывчатым, искаженным, как в кривом зеркале. «Товарищ старшина!» — голос у парня дрогнул. «Поглядите-ка сюда!» Петренко наклонился над ручьем, лицо его мгновенно стало серым, как старая газета. «Отходим», — выдавил он сквозь зубы, — «живо отсюда». «Да что вы там увидели?» Димка попытался заглянуть через плечо старшины. «Не твое дело, марш отсюда». Они поспешно выбрались из расщелины и снова двинулись в путь. Солнце по-прежнему стояло как вкопанное, тени ложились не туда, куда положено, а местность продолжала меняться на глазах, словно кто-то невидимый переставлял декорации. А когда начало смеркаться, хотя солнце все еще светило в полную силу, вдали замерцали огоньки. «Кишлак!» — воскликнул Толик, и в голосе его прозвучала такая надежда, что сердце сжалось. «Или наши!» — добавил Волков. «Может, блокпост!» Они прибавили шагу, но чем ближе подходили к огням, тем тревожнее становилось на душе. Огни не мигали, как должны мигать костры или лампочки. Они горели ровно и холодно, как звезды. «Стой!» — Петренко поднял руку. «Что-то тут нечисто». «А что не так?» — Гриша вгляделся в темноту. «Приглядитесь получше. Это не кишлак и не наши». И правда, источники света располагались слишком правильно, образуя какую-то странную фигуру, похожую на те, что чертили на уроках геометрии в школе. «Может, техника какая?» — неуверенно предположил Димка. «Новая, секретная, наша или чужая?» — хрипло спросил Кириллу, вглядываясь в мерцающую точку. «Вот именно», — пробормотал Петренко, почесывая затылок. И рация Толика вдруг снова затрещала и ожила. «Немедленно покинуть зону, повторяю, магнитная аномалия усиливается, всем постам эвакуация». «Алло, алло», — заорал Толик в микрофон, прижимая его к губам. «Говорит группа Петренко, мы в аномальной зоне, нужна помощь». В ответ лишь противный треск и шипение помех. «Слушайте меня», — сказал Петренко. И в голосе его прозвучала та самая командирская нотка, которая не терпела возражений. «Сматываемся отсюда. Прямо сейчас». «Да как же, товарищ старшина?» Волков развел руками. «Мы уже который час кружим, как слепые котята. Пойдем напролом, в одну сторону и не сворачивая», — отрезал Петренко. «Куда-нибудь да выведет». Выбрали направление подальше от этих чертовых огоньков и потопали. Шли всю ночь напролет, не присаживаясь даже покурить. Странное дело. Ноги не гудели, дыхание не сбивалось, словно кто-то невидимый подталкивал в спину. Рассвет же ударил как обухом по голове. Секунду назад, ночь, а тут раз и солнце во всю Ивановскую. Никаких тебе зорик, никакого постепенного просветления. «Ребята, глядите!» — заголосил Димка, тыча пальцем вперед. На пологом склоне, как родные, стояли их машины. «Быть не может», — выдохнул Петренко. «Мы же в обратную сторону топали, а машины стояли именно их, Рахман!» — крикнул старшина, подбегая к грузовику. Узбек повернулся, и в глазах его мелькнуло что-то странное, будто видит Петренко впервые в жизни. «Где вас носило?» — спросил он своим певучим акцентом. «Как где?» — «К кишлаку дорогу искали. А вы что тут делали?» «Ждали вас. Вы же полчаса назад ушли». «Полчаса?» — солдаты переглянулись, словно оглушенные. «Да мы всю ночь проторчали». «Какую ночь?» — искренне удивился Рахман. «Сейчас 2 часа дня, того же дня». Петренко машинально взглянул на свои часы. Стрелки показывали ровно 14:00, а ведь ушли утром, в 11, и пропадали целую вечность. «Техника на ходу?» — спросил старшина, стараясь говорить спокойно. «Да, все как надо, заводится с полоборота. А связь?» — Рахман щелкнул тумблером рации. «Она ожила сразу, без всяких помех. База, база», — говорит колонна «Медведь», — произнес Толик в микрофон дрожащим голосом. «Медведь, это база», — тут же отозвался знакомый голос диспетчера в треске помех. «Где вас черти носит? Почему молчите как партизаны?» — барахлила рация, — ответил Петренко, сжимая микрофон влажной ладонью. «Теперь все путем, задачу выполняем». «Понятно, жду доклада по прибытии». Петренко щелкнул тумблером и откинулся на спинку сиденья. «Что это было? Черт возьми, глюки от высоты, коллективное помрачение, а может, товарищ старшина?» Кириллу подошел неслышно, словно тень. «А что если мы и правда в какую-то чертовщину попали?» «Брось молоть чепуху», — отмахнулся Петренко, но голос дрогнул предательски. «Да все же было как живое», — не отставал Кириллу. «Мы же все видели, все чувствовали, забыли», — рубанул старшина. «И языки за зубами держать, всем понятно?» Обвел он суровым взглядом притихших солдат, и все кивнули молча, как один. «По машинам, двигаем дальше». Колонна потянулась по серпантину. В кузове бойцы сидели, будто воды в рот набрали. Каждый ворочил в голове свое, пытаясь сложить пазл непонятного. «Кирюха», — едва слышно прошептал Димка, — «а помнишь, что в том ручье видели?» Кирилл передернул плечами. «Помнил, еще как помнил. В мутной воде отражались не их молодые лица, а какие-то чужие, незнакомые, или знакомые, но постаревшие лет на 20. «Помню», — выдавил он. «А я те огоньки помню», — подал голос Гриша. «Они в узоры складывались, в какие-то письмена. Завязывайте», — осадил их Толик. «Старшина дело говорит, лучше забыть к чертовой матери». Только забыть не получалось. Каждый понимал, случилось что-то такое, что в голове не укладывается. Но колонна благополучно дотянула до кишлака Рахи, отработала по плану и повернула на базу. В рапорте же Петренко черкнул только про неисправность связи, которую устранили в пути.